Неужели француз? Леон вспомнил, с каким любопытством этот Анри вертел в руках прицел. Но не солидно было оператору всемирно известной телекомпании «Антенн-2» заниматься мелкими кражами в нищей стране. Платина? Леон неясно припомнил, что когда садились в вертолет, вроде бы был у нее в руках какой-то полиэтиленовый пакет, в котором, предположительно, мог находиться прицел. А когда возвращались на козле в Зайце, не было. Но куда она его дела? Продала французу? Леону сделалось грустно, как и всегда в момент, увы, необходимого умножения сущности. Умножение, от которого сущность определенно лучше не становилась. Или становилась? В той степени, в какой смертный грех воровства предпочтительнее смертного же греха прелюбодеяния. Он вдруг подумал, что сущность, в принципе, неделима, как кантовская вещь в себе. Точно так же в себе и сущность. Не Б, так воровка, подумал Леон, не воровка, так Б. И при этом добрая и сострадательная. Самая моя любимая. Умножать сущность было все равно, что делить ядро атома. Конечный и единственный итог — взрыв. В то время как неделимая сущность сущностей могла по поэтичности спорить со знаменитой песней песней. Но человечество избрало путь не поэзии, но взрыва. Как бы там ни было, прицел накрылся. Леон, конечно, жалел, но не сильно. Все, что нужно, и даже больше, значительно больше, он в него увидел. «Опять эти из Урицкого!» — вздохнул капитан. «Их видели на другом берегу, когда он еще бегал по деревне с топором», — сказал Митрофанов. «Не зацепишь». Дядя Петя, остывший, твердый, с проясненным, очищенным от сомнений лицом, при жизни оно таким не было, с видоизмененными щеками, в них насильно заправили распухший язык, лежал на крепком, свежеструганном столе в просторном предбаннике. Леон почувствовал, что глаза его по новой наполняются слезами. «В песках пожар, свидетели», — сказал капитан. «В Мартемьянове авария на ферме, 10 коров убило током, свидетели. В Лошаках отравили химией озеро, опять свидетели. Теперь самоубийство в Зайцах. Митрофанов, ты посылал запросы? Что ответили?» «Сидел только один, Мерлуев», — отозвался Митрофанов. «По бытовой, за растрату, был главбухом в артели. У армяшки 3-летний неплатеж по алиментам, но и медицинских справок о нетрудоспособности тьма. Не прищучишь. Лысый привлекался в 62-м в Новочеркасске. До суда не дошло. Видать, кого мог, заложил. И потом, наверное, стучал по мелочевке, потому что и прописочка у него, и комнатенка в коммуналке в Луге. Сейчас они оформлены в Кунинском строительном кооперативе «Микула Селенинович» разнорабочими. Допросим, составим протокольчик. «Не нравятся они мне», — покачал головой капитан. «Да кто тут, капитан, вообще может нравиться?» — не выдержал молодой, не по чину горячий лейтенант Митрофанов. «Кто? Которые понятыми пришли, это же...» Замолчал, не находя определений для Егорова и тряпичной бабушки. А закончил как-то странно и неожиданно. «Какие выборы? Какие референдумы? Какой закон о милиции?» И тем не менее Митрофанов опустился на скамейку перед столом, на котором лежал покойник капитан. «Это наша страна. наши люди, и мы здесь для того, чтобы отстаивать законность и справедливость. Законность и справедливость! — воскликнул окончательно презревший субординацию Митрофанов. — Да где ты, капитан, в Анголе, что ли, таким сознательным стал? У негров научился.